Глава 26. Я отправляюсь к стенающей крепости. Нет. Мать попыталась встать из-за стола, но побледнела и тяжело опустилась обратно на стул. Это слишком опасно, Райордан. Он подошел к ней, присел на корточки и бережно взял ее за руку. «Опасно. Сейчас везде», — мягко сказал Рай. «Я и так слишком долго отлеживался». «Несколько дней. У тебя были сломаны ребра», — возмутилась мать. «И песнь хрустальной башни исцелила их. Вместе с лекарями, конечно, но...» Он пожал плечами с таким видом, будто не стонал, лежа в постели, и не умолял дать ему хоть что-нибудь, способное унять боль. «Я снова цел и должен помочь нашим людям». «Лорд должен править, а не рисковать собой», — заявила Маригель. Она ни на шаг не отходила от дочери. «Он не лорд». В покое Мартильды без стука вошел лорд Аббат. Он окинул взглядом трогательную картину единения старшего сына и жены и поморщился. Ель замер за его спиной у двери, не решаясь подойти ближе. «Пока не лорд, верно?» Маригель сложила руки на груди. «Он привел сынов зимы», — неожиданно неуверенно пробормотала Мартильда. «Неужели ты не оценил этого?» «По-твоему, чтобы доказать свою готовность стать лордом Большого дома, достаточно рискнуть жизнью?» Райордан медленно выпрямился. Возвращаясь домой, он думал, что сложнее всего пройдет воссоединение с матерью, но ошибся. «Он твой сын», — сквозь зубы процедила Маригель. «У меня два сына», — в тон ей ответил лорд Аббат. «И если один из них всю свою жизнь провел в скитаниях и кутеже, то другой смиренно исполнял свой сыновний долг». Мартильда опустила голову. Рай видел, насколько тяжело ей это слышать, и как отчаянно она пыталась это скрыть. Под тонкой кожей на ее шее билась жилка, быстрее с каждым мгновением. Но внешне Мартильда оставалась спокойной. Бросив взгляд на брата, Райордан понял, что тот готов провалиться в фату, лишь бы не присутствовать при этом разговоре. Лицо Еля покрылось красными пятнами смущения, а рука, лежащая на рукояти меча, подрагивала. «Ты оскорбляешь свою жену. Снова!» Маригель резко поднялась со стула и ударила ладонями по столешнице. «И я не позволю...» «Ты в моем доме, дорогая теща», — резко перебил ее лорд Аббат. «И если тебя что-то не устраивает, я с радостью велю солдатам сопроводить тебя на поющий утес». «Наглец!» — выпалила Маригель. «Достоинство, выдержка, сталь». Лорд Аббат самодовольно процитировал девиз Дома Черных Птиц. «Ты забываешься, Маригель». «Прекрати, матушка». Мартильда подняла голову и посмотрела на мужа. «Мы давно знали, что этот день настанет». «Но...» Мартильда резко взмахнула рукой, пытаясь заставить мать замолчать. Это движение далось ей с трудом. Она тяжело задышала и прижала ладонь к груди. Немного оправившись, Мартильда потребовала. «Говори, Аббат». Райордан не понимал, что происходит. Внутри натянулась струна, тревога кислым комом поднялась к горлу. «Стенающая крепость в осаде. Мы не можем позволить ей пасть. Я отправляюсь к столпу вместе с Райорданом и нашей армией. Если я погибну, венец дома наденет Ель. Я уже отдал распоряжение говорящему». Он произнес это просто, совсем без усилий, будто решил все давным-давно. Райордан почувствовал себя униженным, но, переведя взгляд на мать, понял, что по-настоящему отец унизил именно ее. Бледное лицо Мартильды стало еще бледнее. Цвет сошел из щек, из губ. Она вцепилась тонкими пальцами в столешницу и смотрела в одну точку. «Какой же ты ублюдок!» — буквально выплюнула Маригель. Отдать предпочтение бастарду, а не родному сыну. В тебе нет ни капли достоинства». «В нем моя кровь, как и в Райордане», — напомнил лорд Аббат. «Его родила потаскуха!» Маригель растеряла остатки самообладания и кричала. «Южная девка! У него на лице написано, что он не северянин!» Крустальная башня его приняла. Казалось, лорда Аббата невозможно вывести из себя. Он сохранял поразительное спокойствие. Похоже, давно знал, что этот момент настанет и что за этим последует, подумал Рай, разглядывая невозмутимое лицо отца. «Хрустальная башня может катиться в фату вместе с твоим выродком!» — рявкнула Маригель. «Вот он, твой сын!» Она указала на Райордана. «Рожденный северной женщиной в браке, заключенном пред ликами трех, доказавший свою смелость и преданность дому». «Опорочивший мое имя, открывший несколько игорных домов вор», — процедил лорд Аббат. «Таким ты видишь лорда Дома Ледяных Мечей, Маригель. Посмешищем?» «Отец!» — Ель не выдержал и вмешался. «Прошу тебя!» «Замолчи!» — прервал его лорд Аббат. Райордана тошнило. Он столько лет убеждал себя в том, что ненавидит отца, но стоило тому проявить хотя бы намек на благосклонность, как его сердце дрогнуло и растаяло. Хотел ли он стать лордом? Нет. Но он хотел быть признанным отцом. Как оказалось, все это время лорд Аббат продолжал считать его посмешищем. «Хорошо», — голос Мартильды звучал глухо. «Ель станет лордом, если ты погибнешь в бою. А если выживешь, после того, как жнец заберет тебя, и ты отправишься в чертоги покоя». «Ты не обязана соглашаться с этим», — настаивала Маригель. «Он достоин этого». Мартильда перевела взгляд на застывшего каменным изваянием Еля. «Все эти годы он был достойным сыном Аббата и ни разу не позволил ему усомниться в себе». «Мартильда!» Маригель кипела от гнева. Рай был уверен, умей она убивать силой мысли, отец уже повалился бы на пол, корчась в муках. «Я не передам бастарду свои земли!» — выпалила она. «И не нужно!» Лорд Аббат отвечал почти лениво. «К твоему дому Ель действительно не имеет никакого отношения». «Райордан мог получить все!» — не сдавалась Маригель. «Он мог объединить наши дома. Я собиралась передать...» «Так передай», — перебил ее лорд Аббат. «Он все еще твой внук». «А ты сын ядовитой мантикоры». «Мама», — не выдержала Мартильда. «Прекрати». «Я прикажу увести тебя отсюда, если ты продолжишь это представление», — холодно предупредил лорд Аббат. «Нам пора», — подал голос Ель. «Ты прав». Уходя, лорд Аббат вдруг остановился и бросил. «Я рад, что ты приняла это с достоинством, Мартильда». «С достоинством?» — хотел заорать Рай. «Она едва жива от горя и унижения». Но отец не видел этого. Он никогда не видел того, что ему не нравилось. Когда дверь за лордом Аббатом закрылась, Маригель рухнула на стул и закрыла лицо руками. Ее трясло от ярости. «Будь осторожен», — Мартильда протянула Райордану руку. «Не имеет значения, станешь ты лордом или нет. Просто вернись домой». Его сердце треснуло. Он мог поклясться, что услышал хруст, с которым оно окончательно сломалось под натиском нежданной материнской привязанности. Коснувшись губами ее тонких пальцев, Рай прошептал: «Дождись меня». Он покинул покои матери под горячий шепот Маригель. Еще не скоро бабушка смирится с решением отца, а может, и вовсе унесет свой гнев в могилу. Северные женщины не забывают обид и не прощают их. Райордан поправил отделанные металлом наручи и еще раз проверил ножны с кинжалами и, висевшие на виду, и спрятанные. Меч, минувший ночью, он прикрепил к седлу. Обо всем остальном должен был позаботиться Неррель. Чувствуя, что он обязан Райордану жизнью, юноша не отходил от него ни на шаг, выполняя приказы раньше, чем Рай успевал их произносить. Тяжелые двери оказались распахнуты. Теплый, совсем не северный ветер ударил в лицо, когда Рай переступил порог замка. К его удивлению, отец еще не покинул двор. Стоял перед легко одетым юношей, что-то горячо ему объяснявшим. Личные стражи лорда сгрудились вокруг, держась за рукояти мечей. «Что происходит?» К удивлению Райордана, темнокожий незнакомец вдруг расплылся в улыбке. «Я искал тебя. Помнил, что ты сбежавший сын лорда, но не был уверен, что найду тебя здесь». Райордан с опаской уставился на незнакомца, пытаясь вспомнить, встречал ли его раньше. Проблемами с памятью он не страдал, потому был точно уверен. Это экзотическое лицо видеть ему не доводилось. «Кто ты?» — спросил Рай, щурясь от ставшего непривычно ярким света фонарей. «Совсем забыл, что ты не видел меня в истинном облике!» Юноша игриво поклонился. «Латиш собственной персоной». «Латиш — это кривозубый крысёныш», — возразил Рай. «Который запечатал Фату, если ты забыл». Глаза юноши налились жидким огнем, кожа начала покрываться чешуйками. Стражи отца выхватили мечи. «Стойте!» — рявкнул Рай. «Он не врет». «Что происходит?» — сквозь зубы процедил лорд Аббат. «Кажется, нам на помощь пришел зверомаг», — ответил Райордан. «Дракон». Солдаты и стражи переглядывались, явно решив, что он не в своем уме. Только Латиш продолжал ухмыляться, демонстрируя клинообразные клыки, по два с каждой стороны. «Так и есть, лорд... Как там вас?» Раю на мгновение показалось, что отец готов приказать убить Латиша на месте. Но, ко всеобщему удивлению, он проглотил явное неуважение. «Аббат», — медленно представился отец. «Мой сын говорит правду?» «Я пытался втолковать вам это, но вы не слушали». Латиш всплеснул руками и вдруг стал убийственно серьезным. «Крепость неподалеку от столпа в плачевном состоянии. Ваши солдаты едва держатся. Демоны лезут из порталов, подпитываемые силой столпа, и не позволяют приближаться к нему». «Что мы должны сделать?» Лорд Аббат заметно напрягся. «Уничтожить столб. Как можно скорее. Драконье пламя должно справиться с этим». «Должно или справиться, зверомаг?» «Это ваша первая встреча с демонами, верно, лорд Аббат?» Вдруг спросил Латиш. «Так вот, первая она только благодаря мне. И если в упорядоченном есть сила, способная загнать тварей обратно в Фату, то это сила драконов». Сконфуженный, лорд Аббат коротко кивнул. «Что ты предлагаешь?» — спросил он. «Я отвезу часть ваших войск к крепости. Мы задержим демонов, пока не подтянется подкрепление. Если вы решите поступить иначе, крепость падет, орды демонов бросятся вам навстречу и, скорее всего, просто уничтожат армию. А затем и все города, замки...» «Я понял», — прервал зверомага лорд Аббат. «Я полечу», — тут же вызвался Райордан. «Часть моего взвода успели обучить рунические конструкторы. Мы спрыгнем со спины дракона и атакуем сверху». «Крылья?» Лорд Аббат на мгновение задумался. «Бери всех, кого сможет увести дракон. Мы прибудем, как только сможем». Райордан сорвался с места. Ель бросился было за ним, но лорд Аббат вдруг крикнул. «Ель, ты останешься со мной». «Но отец!» Он отстал. Рай был рад этому. Переживать за брата не придется. Отец не позволит ему погибнуть. Латиш бежал рядом. Босой и легко одетый, он, казалось, совсем не ощущал холода. Пусть на севере и стало теплее, но не настолько, чтобы снимать теплую одежду. «Тебе нужна броня?» — на бегу спросил Рай. «Я уже в броне!» — крикнул Латиш и показал покрывшуюся чешуей руку. «Думай о своих людях. О себе я позабочусь, коротышка!» Завидев их, Неррель кинулся навстречу. Затянутый в кожу, местами укрепленную металлическими пластинами, с клеймором за спиной и коротким мечом на бедре, он выглядел настоящим солдатом. Замедлившись, Райордан впервые действительно понял, что вот-вот произойдет. «Мы отправляемся к стенающей крепости!» — крикнул он. «Собирай взвод!» «И великанов?» — спросил Неррель, остановившись. Райордан бросил на Латиша вопрошающий взгляд. «Великаны? Сыны зимы?» — догадался тот. «Да». «И великанов!» — крикнул Рай. «У всех должны быть крылья!» Неррель развернулся и бросился к казармам. Латиш почесал неопрятную гриву и спросил. «О каких крыльях вы все время говорите?» «Рунические конструкторы сотворили чудо из звездного металла», — пояснил Райордан. «Теперь мы можем летать. Скорее планировать, но...» «Фантазия людей безгранична, когда дело касается оружия и войны», — пробормотал Латиш. Пожав плечами, Райордан криво усмехнулся. Он старался сосредоточиться на задании, на том, через что ему и его солдатам предстояло пройти, но мысли снова и снова возвращались к разговору в покоях матери. Лордом станет Ель. Оставаться на севере после войны не придется. Он должен был радоваться, но почему-то внутренне кипел. Отец снова сказал, что он опозорил его. «Я выживу и уеду. Игра в семью зашла слишком далеко». Неррель построил солдат и встал рядом с ними, вытянувшись в струнку. Райордан обвел взглядом сосредоточенные бледные лица и открыл рот, чтобы сказать что-то напутственное, что-то, что вселит в их сердца уверенность, но не смог. Многие погибнут. Глаза сынов и дочерей Севера закроются навсегда. Рай не хотел им врать. Пока он лежал в постели и лекари суетились рядом, пытаясь ускорить исцеление, Неррель по его приказу отобрал для взвода самых низкорослых великанов. Они возвышались над людьми, но крылья справились с их весом. Рай понимал, времени, чтобы обучить всех полету, было слишком мало. Прыжки со скалы не то же самое, что планирование со спины дракона прямо в гущу боя, но враг не оставил им ни одного лишнего мгновения для подготовки. «Ты увезешь всех?» Рай повернулся к Латишу. «Здесь 90 человек». «Вопрос в том, удержатся ли они». Заложив руки за спину, зверомаг прошелся вдоль строя и громко заговорил. «Будет жарко. Я постараюсь сдержать внутреннее пламя, но приятным полет не будет. Держаться придется крепко, от этого зависит ваша жизнь». Стенающая крепость в осаде, но основные силы врага прямо сейчас пробираются по ущелью. Наша задача — не дать им выбраться из него. А теперь...» Латиш посмотрел на Райордана. «Нам пора выйти за стены». Рай кивнул Неррелю, тот отдал команду, и взвод в едином порыве развернулся и направился в сторону ворот. Дети сурового севера ровным строем шли умирать.